Глава 62. В кругу друзей и доброжелателей. Мать не отпускала Олега от себя, обхватив его двумя руками, прижавшись лицом к его груди, а он все гладил ее по голове. Потом мать нашла в себе силы оторваться, повернулась к Жене, взяла обе ее руки в свои, наклонилась и поцеловала. Женя в испуге стала выдирать руки, повторяя: «Да что вы, что вы!» А мать сказала неожиданно спокойно: «Будут свои дети, поймешь». Тогда Женя заговорила уже весело, чтобы разрядить обстановку: «Помните, когда вы мне звонили из Тюкалинска, я что вам сказала? Я же сказала, прекрасно помню, этого не будет, я даю вам слово. Вот и вышло по-нашему, по правде». «Да, я твои слова очень хорошо помню», — сказала мама Олега, тоже заулыбавшись. «Очень. Они меня тогда поддержали. Я, конечно, совсем не верила, что ты сможешь что-то сделать с этой махиной, и все равно, почему-то, когда вспоминала твои слова, мне становилось легче». Олег сказал Жене: «Сейчас я поеду к маме в Тюкалинск, побуду у нее дня 4. Потом лечу в Москву. Ты, надеюсь, к тому времени туда доедешь. Соберем малый слет братства. По-быстрому, до начала учебного года. Всех собрать не удастся, хотя бы москвичей. Остальные участвуют по интернету. Потом я в Петербург восстанавливаться в университете. А накануне мы с тобой, Женя, вечер сидим, составляем проект предполагаемых действий. Не сомневаюсь, что ты надумала тут с полпуда, а я только сейчас ведь думать начну». С изумлением смотрела Женя на Олега. Это был совсем не тот человек, которого ввели в зал суда под конвоем и заперли в клетке. Это был прежний Олег, свободный и уверенный в каждом своем движении, в каждой интонации, всегда готовый к положительному действию человек. Он стоял теперь в плотном кольце. Адвокат Артем Сретенский, Скин, Том, Слава. Только сейчас солидно познакомившийся с Олегом. Петр Волховецкий, которого Том представил Олегу как нового члена братства. Федор Репин, которому Олег сам протянул руку и поблагодарил его, а мама Олега обняла будущего президента России и расцеловала. А в стороне скромно стояли, дожидаясь, когда Женя и их познакомит, Леша и Саня. Только нигде не видно было Лики Лекаревой. Неизвестно, откуда набежали журналисты. Не так-то часто освобождают в зале суда привезенных из пожизненного заключения. Вспышки следовали за вспышками. Микрофон совали и Олегу, и матери, и всем подряд стоявшим рядом с ним. А наиболее опытные брали комментарии у адвоката. Женя говорила Олегу: «Здесь меньше половины тех, кто в твоем деле участвовал. Еще Ваня Бессонов, Ваня Грязнов, Фурсик, Мячик, Нина Плагатырева, Дима, Маргаритка и еще Маргариткин приятель по имени Станислав Всеволодович, который дал свои личные деньги на дорогу. Родительских не хватило бы. Еще часовой, военком омский, лейтенант Костыль, прокурор Сибирского округа. Ты его видела, слышал?» Тут, наконец, увидела она Лешу и Саню. «Ой, Олег, вот кто самые тут главные. Они же меня из Москвы везли, по всей Сибири, и всех других возили». Но Сретенский уточнил: «Не только возили. Без них, без омского военкома, их давнего знакомого, сибирский прокурор в эти дела вряд ли бы ввязался. А без него неизвестно еще, что было бы». И Леша с Саней сами представились юноше Олегу, как старшему по званию, потому что опыт отбывания пожизненного заключения без вины в их глазах равнялся боевому опыту, если не превосходил его. Они прочувствованно поздравили его с освобождением и по очереди обняли. А к Жене в это время подошел незнакомый ей человек, которого видела она только в зале суда, когда он задавал вопросы Олегу и свидетелям. Я Заводилов. Мне очень хотелось бы с вами поговорить. Я хорошо понимаю, что вам сейчас не до меня. И вообще, вы, наверное, торопитесь в Москву. И тем не менее, я даже не исключаю, что в конце концов разговор окажется не только важен для меня, но чем-то полезен и вам. Женя была, конечно, во внутреннем смятении от того, что перед ней стоял отец не только погибшей Анжелики, но и Виктории, ну и виноватый все же в какой-то степени в страшном приговоре Олегу. Она не могла себе представить, о чем он хочет с ней разговаривать. Только видно было, как трудно ему говорить. Но что-то таилось в его глазах, что делало ее отказ совершенно невозможным. «Когда вы хотели бы поговорить? Прямо сейчас?» «Да, если можно. Мы пошли бы в какое-нибудь кафе и посидели там. Надеюсь, я не задержу вас более часа». Попросив подождать минутку, Женя пошла узнавать о планах остальных. Выяснилось, что Олег уже договорился с Саней и Лешей, что они отвезут их с матерью к автобусу на Тюкалинск, как только они обсудят сейчас кое-что с адвокатом. Олег и слышать не хотел, чтоб их везли на машине до дому. «Прекрасно, доедем автобусом. Вам всем тоже по домам надо. Достаточно вы со мной нянчились». «Да чуть не сутки же ехать». «Да нет, поменьше». И мать подтвердила, что автобусы, хоть и с пересадкой, но очень удобные. Последний останавливается близко от их дома. Но видно было, что со своим сыном она пошла бы сейчас до Тюкалинска и пешком. И Женя могла бы поклясться, что за последний час мама Олега очень помолодела и выглядела уже не на свои 42 года, а, пожалуй, лет на 30. Но главное, как же светились ее глаза. И тогда Женя условилась, что встречается со всеми через 2 часа здесь же, около суда, а с Олегом и его мамой прощается сейчас. Они с Олеговой мамой еще раз крепко-крепко обнялись и расцеловались, а с Олегом пожали друг другу руку. До скорой встречи в Москве. «Еще как бы ты раньше меня не приехал», — сказала весело Женя. Но Саня с Лешей решительно отвергли такую возможность. «Через 2 суток с небольшим. Рассчитываем быть в столице. Генерал-лейтенант нас ждет», — веско сказал Леша. И Женя покинула зал суда вместе с Игорем Заводиловым.